Знакомство с мисс Винтер. Вопреки моим ожиданиям, поиск библиотеки не занял много времени, и я очутилась там 20 минутами ранее назначенного срока. Мне это было только на руку. Где еще я могла бы с большим удовольствием провести время, как не в библиотеке? И потом, для меня нет лучшего способа загодя узнать что-нибудь о человеке, чем возможность оценить его литературные предпочтения и манеру обращения с книгами. С первого взгляда библиотека поразила меня своей несхожестью с прочими комнатами дома. Если те напоминали кладбище безвременно скончавшихся от удушья слов, то здесь, напротив, дышалось вполне свободно. Деревянные панели не были задрапированы материей. Под ногами вместо ковров лежали гладкие половицы. Закрытые ставнями окна не прятались за шторами. От стен к центру комнаты тянулись ряды дубовых шкафов с книгами. Это было высокое, вытянутое в длину помещение. Верхушки 5 арочных окон на одной его стороне достигали потолка, а подоконники находились почти вровень с полом. Аналогичные по размерам и форме зеркала были размещены на противоположной стене с таким расчетом, чтобы воспроизводить вид за окнами, но сейчас они отражали только резную внутреннюю поверхность ставней. Книжные шкафы стояли торцом к стене в промежутках между окнами и зеркалами, формируя 2 ряда ниш, в каждой из которых находился столик, а на нем лампа с абажуром янтарного цвета. Не считая огня в камине на другом конце комнаты, эти лампы были здесь единственными источниками света, мягкого и теплого, за кругами которого терялись в полумраке ряды книг. Я медленно двигалась по комнате, заглядывая в ниши слева и справа от центрального прохода, и вскоре обнаружила, что непроизвольно покачиваю головой в знак одобрения. Передо мной была основательная, хорошо устроенная библиотека. Книги распределялись по категориям и по именам авторов в алфавитном порядке. Именно так поступила бы я сама. Здесь присутствовали все мои любимые произведения и еще множество очень редких книг наряду с менее ценными, порой сильно зачитанными экземплярами. Среди прочих я нашла не только «Джейн Эйр», «Грозовой перевал» и «Женщину в белом», но и «Замок Отранта», «Тайну леди Одли» и «Невесту призрака». Дрожь волнения охватила меня при виде уникального издания Джекила и Хайда, столь редкого, что мой отец после долгих безуспешных поисков вообще разуверился в его существовании. Не уставая восхищаться богатейшей коллекцией книг мисс Винтер, я шаг за шагом приближалась к камину в дальнем конце комнаты. В крайней правой нише мое внимание привлек один стеллаж, резко выделявшийся на общем фоне. Вместо темных потертых корешков старинных книг здесь переливались яркими красками глянцевые образчики печатного дела последних десятилетий. Единственные современные книги в этой библиотеке. Книги самой мисс Винтер. Они были размещены в хронологическом порядке, начиная с ранних произведений на верхних полках вплоть до последних бестселлеров в самом низу, причем каждая книга фигурировала в разных изданиях, включая иностранные. В этом ряду отсутствовали 13 сказок. То самое забракованное издание, что положило начало моему знакомству с творчеством мисс Винтер. Зато сказки о переменах и потерях были представлены 1,5 десятками версий. Я взяла с полки недавно вышедший роман «Виды Винтер» и открыла его на первой странице. Там описывалось появление пожилой монахини в домике на окраине неназванного города, скорее всего, где-то в Италии. Монахиню проводят в комнату, где некий самодовольный юноша Судя по всему, англичанин или американец не без удивления приветствует нежданную гостью. Я перевернула страницу. Как и в случаях с другими книгами «Виды Винтер», начальные фразы захватили меня целиком, и я перестала следить за временем. Молодой человек еще не осознает то, что уже ясно читателю. Этот визит будет иметь последствия, которые в корне изменят всю его жизнь. Монахиня приступает к объяснению, никак не реагируя. Я перевернула еще одну страницу, забыв о библиотеке, забыв о мисс Винтер, забыв о самой себе, на легкомысленные реплики собеседника. Внезапно что-то постороннее вмешалось в процесс чтения и отвлекло меня от книги. Я ощутила легкое покалывание в области затылка. Кто-то за мной следил. Мне было хорошо известно выражение «почувствовать на себе чей-то взгляд». Но в реальности я с этим столкнулась впервые. Как оно свойственно многим любителям уединения, мои органы чувств особо восприимчивы к чужому присутствию, посему мне больше подходит амплуа наблюдателя, нежели пассивная роль наблюдаемого объекта. И вот теперь я стала таким объектом, причем наблюдение за мной велось уже достаточно долго. Я попыталась вспомнить, когда впервые возникло это покалывание в затылке, соотнося воспоминания с только что прочитанным текстом. В начале рассказа монахини, или когда она входила в дом, или еще раньше. Размышляя, я продолжала смотреть в книгу, будто ничего не заметила. И, наконец, я вспомнила. Это ощущение появилось еще до того, как я взяла книгу в руки. Дабы выиграть время, я перевернула очередную страницу, по-прежнему изображая увлеченную читательницу. «Вы меня не обманете!» Строго, властно и безапелляционно. Мне оставалось лишь развернуться и встретить ее лицом к лицу. Вида Винтер была не из тех, кто может легко затеряться в толпе. Это была внешность древней царицы, колдуньи или богини. Она, как на троне, восседала в кресле у камина, окруженная бархатными подушечками различных оттенков красного цвета. Прямую царственную осанку не могли скрыть даже свободные складки, накинутые на ее плечи бирюзовой зеленой шали. Медно-красные волосы были уложены в замысловатую прическу, сочетание волнистых локонов, тугих завитков и колечек. Лицо с четким, как контурная карта, абрисом было покрыто слоем белой пудры, с которой смело контрастировала алая губная помада. Сложенные на коленях руки выставляли на обозрение коллекцию перстней с рубинами и изумрудами, меж которыми проглядывали белые костяшки пальцев. И только ногти, некрашенные и коротко остриженные, совсем как у меня, вносили элемент дисгармонии в этот помпезный образ. Но самой неприятной, раздражающей деталью оказались солнцезащитные очки. Я не могла разглядеть ее глаза, но тотчас вспомнила их неестественный, нечеловеческий зеленый цвет на рекламном плакате. Темные линзы очков, казалось, обладали мощностью прожектора. У меня возникло такое чувство, будто ее взгляд проникает сквозь мою кожу и подбирается к самым потаенным глубинам моей души. Тогда я попыталась мысленно окружить себя защитным полем, оставив доступной для обозрения лишь нейтральную внешнюю оболочку. Она, должно быть, удивилась, обнаружив мою непрозрачность, то есть свою неспособность видеть меня насквозь. Но пришла в себя очень быстро, намного быстрее, чем это сделала я после первого потрясения при встрече. «Очень хорошо», — произнесла она с язвительной улыбкой, адресуя ее скорее себе самой, чем мне. «Перейдем к делу. Как я поняла из вашего ответного письма, у вас есть кое-какие сомнения относительно предложенной мною работы?» «Да, собственно...» Она продолжила, словно не замечая моей попытки ответить. «Я готова повысить вашу месячную ставку и размер финальной выплаты». Я провела языком по сухим губам, подбирая подходящие выражения. Но прежде чем я с этим справилась, черные очки-прожекторы прошлись по мне сверху вниз, чуть задержавшись на моей челке, темно-синем джемпере и простенькой юбке. На губах ее промелькнула жалостная улыбка. И снова мисс Винтер меня опередила, не позволив вступить в разговор. «Насколько я понимаю, финансовый аспект вас не интересует», — сухо констатировала она. «Это весьма необычно. Мне случалось писать про людей, равнодушных к деньгам, но живьем подобного человека вижу впервые». Она откинулась на подушке. «Отсюда я могу заключить, что камнем преткновения для вас является правда. Люди, не способные наполнить свою жизнь здоровой любовью к деньгам, обычно страдают патологической тягой к таким вещам, как правда, честность и справедливость». Она махнула рукой, отметая мое замечание еще до того, как я успела его озвучить. «Вы боитесь приступать к работе над биографией в условиях, когда ваша авторская независимость находится под вопросом. Вы подозреваете, что я захочу перекроить содержание вашей книги на свой лад. Зная, что в прошлом я отказывалась сотрудничать с биографами, вы гадаете, почему я сейчас решила изменить своим принципам. А более всего, — заключила она, — вновь окидывая меня темным взглядом сквозь стекла очков. «Вы боитесь, что я буду вам лгать?» Я хотела возразить, но не нашлась, что сказать. В сущности, она была права. «Вы не знаете, что на это ответить, ведь так? Вам неловко обвинять меня в намерении вас обмануть. Люди вообще не любят в глаза винить друг друга во лжи. Да сядьте же вы, наконец!» Я опустилась на стул. «Я не намерена вас ни в чем обвинять», — начала я осторожно, и тут же была прервана очередной ее репликой. «Только не пытайтесь быть вежливой. Что я на дух не выношу, так это вежливость». Ее лоб наморщился, и дуга бровей поднялась над оправой очков. Густые и черные, эти брови выглядели ненатуральными. «Вежливость. Вот еще одна любимая добродетель убогих, если у таковых вообще могут быть добродетели. Что привлекательного в безобидности, хотела бы я знать. Разумеется, быть вежливым нетрудно. Но для этого не надо обладать какими-то особыми дарованиями. С другой стороны, вежливость является последним прибежищем тех, кто потерпел неудачу во всем остальном. Чистолюбивого человека, выбравшего себе цель и имеющего силы для ее достижения, не должно заботить то, что думают о нем окружающие. Я не могу себе представить, чтобы Вагнер лишался сна, беспокоясь о чьих-то там оскорбленных чувствах. Он был гений, и этим все сказано». Еще какое-то время она с неумолимой методичностью приводила один за другим примеры эгоизма великих людей, и ни единая складочка ее шали не шевельнулась в процессе этого перечисления. «Она похожа на монумент из стали», — подумала я. Но вот ее импровизированная лекция подошла к концу. «Вежливость — это свойство, которым я не обладаю сама и которое я не ценю в других», — заявила напоследок мисс Винтер. «Посему давайте оставим ее в стороне». И она замолчала, с видом удовлетворенного спорщика, за которым осталось последнее слово. «Вы, среди прочего, упомянули о лжи», — сказала я. «Полагаю, этот предмет оставлять в стороне не следует». «В каком смысле?» Сквозь темные линзы я смогла разглядеть движение ее ресниц. Они подрагивали, расходясь и смыкаясь вокруг глаз, подобно лапкам теребящего добычу паука. «Только за последние 2 года вы поведали журналистам 19 вариантов своей биографии. Это лишь те, что я смогла обнаружить при весьма поверхностном обзоре прессы. В общей сложности таких вариантов должно быть несколько сотен». Она пожала плечами. «Это моя профессия. Я рассказчица. А я биограф и привыкла работать с фактами». Она тряхнула головой. Локоны и завитки, совершив колебательное движение, вновь легли каждый на свое место. «Но ведь это жуткая скука. Не хотела бы я быть биографом. Вы никогда не задумывались о том, что правда много выиграет, будучи изложенной посредством историй?» «Только не таких историй, какие вы рассказывали до сих пор». Чуть заметным движением головы мисс Винтер обозначила кивок. «Мисс Ли», — произнесла она медленно и раздельно, — «у меня были веские причины для того, чтобы скрывать свое прошлое за дымовой завесой фантазий. Но теперь эти причины уже утратили силу». «Вы можете их назвать?» «Жизнь — это компост». Я заморгала в растерянности. «Вы находите мои слова странными, но так оно и есть на самом деле. Весь мой опыт, все события моей жизни, все знакомые мне люди, все мои воспоминания и мечты, все прочитанные мною книги — все это годами сваливалось в одну компостную кучу и постепенно перегнивала, превращаясь в темное, жирное органическое вещество. Процесс разложения сделал это вещество однородным. Из него уже не вычленить отдельные компоненты. Иные люди называют это воображением, но я воспринимаю его как большую кучу компоста. Время от времени я беру какую-нибудь идею, помещаю ее в компост и жду. Идея питается темным веществом, некогда именовавшимся жизнью, берет из него энергию и начинает идти в рост. Пускает корни, дает побеги и так далее, пока в один прекрасный день из идеи не вырастает рассказ или роман». Я кивнула, впечатленная образным сравнением. «Читатели, — продолжила мисс Винтер, — жалкие глупцы. Они уверены, что каждое литературное произведение является автобиографическим. Это утверждение справедливо, однако совсем не в том смысле, как им представляется. Жизненный опыт автора должен хорошенько перегнить, чтобы стать питательной средой для произведения. Надо дать ему разложиться. Вот почему я не позволяю репортерам и биографам копаться в моем прошлом, вытаскивая на свет отдельные кусочки и консервируя их в виде текста. Чтобы писать книги, я должна сохранять нетронутым свое прошлое как удобрение для новых идей». Я обдумала ее слова, прежде чем задать вопрос. «Почему теперь вы изменили свое решение?» «Я уже стара и больна. Объедините 2 этих факта, биограф, и что вы получите? Конец истории». «Но почему вы сами не напишете эту книгу?» «Я поздно спохватилась. И потом, кто мне поверит? Я слишком долго морочила людям головы». «И вы действительно хотите

правду. На сей счет у меня сомнений не было. Она решилась на этот шаг. Возможно, она даже хотела сказать правду. Однако она сомневалась в том, что это у нее получится. Давая обещание, она старалась убедить не только меня, но и саму себя. Но твердой уверенности в том, что она все-таки скажет правду, не было у нас обеих. И тогда я выступила с предложением. Я задам вам три вопроса. Три вопроса, ответы на которые я могла бы проверить по официальным документам. Если проверка все подтвердит, я возьмусь за эту работу. Ага, правило трех. Магическое число. Три испытания, которые должен пройти принц, чтобы заполучить руку принцессы. Три желания, дарованные рыбаку, говорящей рыбкой. Три медведя в сказке про Златовласку. Три поросенка и волк. Мисс Ли, если бы вы задали мне два вопроса, или, скажем, четыре, я еще могла бы солгать. Но три... Я раскрыла свой блокнот и взялась за карандаш. «Ваше настоящее имя?» Она судорожно сглотнула слюну. «Вы уверены, что это правильный подход к делу? Я могла бы рассказать вам историю, очень хорошую историю, смею вас уверить. Возможно, таким путем нам будет проще приблизиться к цели». Я отрицательно покачала головой. «Скажите мне свое имя». Рука с изумрудно-рубиновой коллекцией перстней слегка пошевелилась на ее колене. Драгоценные камни сверкнули, преломляя свет каминного пламени. «Меня зовут Вида Винтер. Я прошла все официальные процедуры, чтобы получить законное право именоваться таким образом. Но вы хотите знать имя, которое я носила прежде. Это...» Она сделала паузу, преодолевая свое внутреннее сопротивление, и затем произнесла имя, подчеркнуто обыденным тоном, без малейшего нажима, словно это было какое-то иностранное слово, которое ей пришлось отыскивать в глубинах памяти. «Аделина Марч». И тут же, как будто стремясь ликвидировать даже слабую вибрацию, оставленную в воздухе этим именем, весьма раздраженно добавила. «Надеюсь, вы не потребуете назвать дату рождения. В моем возрасте о таких вещах вспоминать не принято». «Я могу обойтись и без даты, если вы сообщите мне место рождения». Она поморщилась. «Если вы позволите сказать это на мой манер, получится гораздо лучше». «Мы с вами договорились. Только факты, подтверждаемые документами». Мисс Винтер поджала губы. «Я думаю, вы можете найти документальные подтверждения того, что Аделина Марч родилась в Лондоне, в больнице Святого Варфоломея. Впрочем, я не могу лично поручиться за достоверность этой информации. Я человек незаурядный, но все же не до такой степени, чтобы помнить момент и обстоятельства своего рождения». Я сделала запись в блокноте. Теперь настал черед третьего вопроса. Никакой заготовки на сей счет у меня не было. Она не хотела говорить о своем возрасте, да мне не так уж и нужна была дата ее рождения. Исходя из времени публикации ее первой книги, можно было предположить, что ей не меньше 73 лет, а ее внешность, пусть даже измененная болезнью и косметикой, не позволяла дать ей больше 80. В конце концов, располагая именем и местом рождения, я могла установить эту дату самостоятельно. Таким образом, ответы на два первых вопроса снабдили меня сведениями, достаточными для идентификации личности Аделины Марч. О чем же тогда спросить? Мне, конечно, хотелось услышать из уст мисс Винтер какую-нибудь историю, но, получив шанс использовать третий вопрос в качестве Джокера, я не могла такой шанс упустить. «Расскажите мне», — начала я медленно и осторожно. «В волшебных сказках третье желание зачастую приводит к потере всего, что было обретено при исполнении двух предыдущих. Расскажите мне о каком-нибудь событии вашей жизни, которое произошло до смены имени, и упоминание о котором можно найти в документах». Говоря так, я имела в виду призы за успехи в учебе, победы в спортивных состязаниях и прочие маленькие триумфы, обычно составляющие гордость родителей и фиксируемые для потомства. В комнате повисла тишина. Мисс Винтер концентрировалась, погружалась в самое себя. Живой человек странным образом исчезал прямо у меня на глазах, и я начала понимать, как она умудрилась оставаться незамеченной в первые минуты моего пребывания в библиотеке. Теперь я наблюдала лишь внешнюю оболочку. Гадать, что происходило у нее внутри, было бессмысленно. А затем она явилась вновь. «Знаете, почему мои книги пользуются таким успехом?» «По многим причинам, я полагаю». «Это так, но прежде всего потому, что они имеют завязку, развитие сюжета и финал, расположенный именно в такой последовательности. Разумеется, у всех историй есть завязка, развитие и финал, но они далеко не всегда следуют друг за другом по порядку. Правильный порядок — вот что важно. Вот за что читатели любят мои книги». Она вздохнула, нервно теребя складки шали. «Я отвечу на ваш вопрос. Я расскажу вам о событии, которое произошло еще до того, как я изменила имя и стала писательницей, и о котором сохранились документальные свидетельства. Это важнейшее, ключевое событие всей моей жизни, однако я не рассчитывала поведать о нем так скоро. Теперь мне придется нарушить одно из собственных правил. Я буду вынуждена рассказать вам окончание моей истории раньше, чем ее начало». «Окончание вашей истории? Как такое возможно, если это случилось еще до написания вами первой книги?» «Да просто потому, что моя история, моя личная история, завершилась до того, как я начала писать книги. Сочинительство — это всего лишь способ убивать время, когда главное уже позади». Я молча ждала продолжения. Она тяжко вздохнула с видом шахматиста, вынужденного пожертвовать ферзя ради спасения партии. «Я предпочла бы не поднимать эту тему, но коль скоро я вам обещала... Правило трех. С этим ничего не поделаешь. Волшебник может умолять юного героя отказаться от третьего желания, зная, что оно приведет к катастрофе. Но юнец все равно поступит по-своему, и волшебнику придется исполнить желание, ибо таковы правила. Вы попросили меня сказать правду о трех вещах, и я должна это сделать, следуя правилу трех. Но позвольте сначала попросить вас о встречном одолжении». «Каком одолжении?» «Я хочу, чтобы впредь больше не было скачков с одного на другое по ходу повествования. С завтрашнего дня я буду рассказывать вам свою историю в правильном порядке. Сначала завязка, потом развитие сюжета, и только в самом конце — финал. Все должно быть на своем месте. Никаких отступлений, никаких забеганий вперед, никаких наводящих вопросов и никаких попыток заглянуть хоть одним глазком на последнюю страницу». «Договорились». «Я тогда жила в Анджелфилде», — сказала она, избегая смотреть мне в лицо. Ее голос дрогнул при упоминании этого места, а левая рука бессознательным движением начала поглаживать ладонь правой. «Мне было 16. И куда только подевалась ее обычная живость речи. Однажды случился пожар. С мучительным усилием она выдавливала из себя слово за словом. Я потеряла все. И вдруг с губ ее сорвался крик, который она попыталась, но не успела сдержать. «О, Эмилина!» Существуют культуры, в которых имя человека считается носителем его мистической силы, и посему оно должно быть известно только Богу, самому человеку и еще очень немногим избранным. Вслух произнеся имя, неважно, свое собственное или чье-то еще, ты рискуешь вызвать беду. Данное имя, похоже, относилось к этой категории. Мисс Винтер плотно сжала губы, но было уже поздно. Тело ее сотрясало дрожь. И мне стало ясно, что отныне я накрепко связана с этой историей. Совершенно случайно я наткнулась на главную тайну, на самую суть того, о чем должна была написать в своей книге. Это была любовь и потеря. Ибо что еще могло породить этот горестный вопль, как не воспоминание о тяжелой утрате? На мгновение мне удалось заглянуть за маску из косметики и экстравагантных нарядов, заглянуть в сердце мисс Винтер и в ее мысли. Одно лишь мгновение, но его мне хватило, чтобы угадать ее истинную сущность. Да и как я могла не угадать, если эта сущность была также и моей собственной? Мы обе были близнецами-одиночками. Едва я это поняла, как незримые путы ее истории захватили меня, лишив свободы движений, и вслед за нервным возбуждением я испытала страх. «Где я могу найти информацию об этом пожаре?» — спросила я, стараясь не выдать голосом свое смятение чувств. «В тамошней газете. Банбери Геральт». Я кивнула и, сделав пометку, закрыла блокнот. «Впрочем, есть еще одно свидетельство, которое я могу представить вам прямо сейчас», — сказала она. Я вопросительно подняла брови. «Подойдите ближе». Встав со стула, я сделала шаг вперед и сократила дистанцию между нами наполовину. Она медленно подняла правую руку, сжатую в кулак, и на три четверти покрытую драгоценными камнями в различных по форме оправах. А затем повернула ее ко мне и раскрыла ладонь, словно хотела продемонстрировать какой-то спрятанный в руке сюрприз. Но в руке ничего не было. Сюрпризом оказалась сама рука. Я в жизни не видела ничего хотя бы отдаленно похожего на ее ладонь. Эти глубокие пурпурные борозды и белые рубцы не имели ничего общего с бледно-розовой поверхностью моих ладоней. Ее расплавленная огнем плоть по застывании обрела совершенно иной вид, подобно тому, как изменяется ландшафт, залитый раскаленной лавой после вулканического извержения. Ее пальцы не могли до конца распрямиться, будучи стянутыми рубцовой тканью в нечто вроде птичьей лапы. А в самом центре ладони — шрам внутри шрама. Ожог на ожоге выделялся некий гротескный знак. Он был настолько глубоко вдавлен в плоть, что я, справляясь с внезапным приступом тошноты, подумала, что же случилось с костью, которая должна находиться в этом месте. Мисс Винтер держала кисть своей руки так, словно она была посторонним, неживым предметом, прикрепленным к ее запястью. Знак имел форму кольца с небольшим выступом в том месте, где на нормальной руке находится подушечка у основания большого пальца. Позднее, вспоминая это зрелище в спокойной обстановке, я пришла к выводу, что ожог похож формой на букву «Q». Но тогда я была слишком шокирована увиденным, чтобы ясно соображать, и потому знак показался мне чем-то абсолютно чужеродным, как буква из давно забытого и не поддающегося расшифровке алфавита, непонятным образом очутившаяся на странице с английским текстом. Почувствовав сильное головокружение, я попятилась и осторожно села на свой стул. «Извините», — донесся до меня ее голос. Привыкнув к своим ужасам и уродствам, невольно забываешь, как они могут подействовать на других людей. Понемногу я приходила в себя. Темнота отступала от глаз. Мисс Винтер сжала покалеченную руку в сверкающий перстнями кулак и опустила его на свое колено, накрыв сверху ладонью левой руки. «Очень жаль, что вы не согласились послушать мою историю о привидении, мисс Ли. Я послушаю ее в другой раз». На этом интервью закончилось. Возвращаясь в свои апартаменты, я вспомнила о ранее полученном от нее письме. Самый корявый и неуклюжий почерк из всех мною виденных. Я посчитала виной тому болезнь, скорее всего, артрит. Но теперь я все поняла. Будучи от природы правшой, мисс Винтер с самого начала литературной карьеры писала свои шедевры левой рукой. В моем кабинете висели зеленые бархатные портьеры, а стены были задрапированы узорчатым атласом. Несмотря на стоявшую здесь вязкую тишину, комната мне понравилась. Прежде всего, благодаря массивному письменному столу у окна и простому стулу с прямой спинкой, которые приятно разбавляли чересчур смягченный интерьер. Я зажгла настольную лампу и достала из сумки свои письменные принадлежности — пачку бумаги и 12 красных карандашей. Все они были новенькими, неочиненными. Именно так я люблю начинать каждый новый проект. Последним предметом, извлеченным мною на свет, стала точильная машинка. Я закрепила ее винтами на краю стола, как слесарные тиски, а прямо под ней поместила мусорную корзину. Затем, поддавшись внезапному порыву, я взобралась на стол и оттуда дотянулась до верхнего края портьеры. Мои пальцы нащупали петли и державшие их крючки. Задача оказалась непростой для одного человека. Длинная и тяжелая, в два слоя, портьера чуть не согнула меня в дугу, когда я переместила ее вес на свое плечо. Однако, провозившись несколько минут, я все же сняла одну за другой обе портьеры, свернула их и убрала в шкаф. Встав на середину комнаты, я удовлетворенно оглядела результат своих трудов. Передо мной была обширная плоскость темного стекла, из-за которого на меня взирала моя полупрозрачная сестра-близнец. Ее мир во многом был схож с моим. За стеклом рисовались контуры письменного стола и мягкое кресло в круге света от настольной лампы. Но если мое кресло было красного цвета, то в ее мире оно было серым. У меня кресло упиралось ножками в цветастый индийский ковер на фоне золотистой стены, а у нее оно призрачно парило в темном пространстве, населенном некими смутными фигурами, которые как будто дышали, совершая чуть заметные колебательные движения. Мы с ней одновременно приступили к обычному подготовительному ритуалу. Мы разделили пищу и бумагу на несколько стопок и провели большим пальцем по обрезу каждой стопки беглым пролистыванием, освежая страницы. Один за другим мы очинили карандаши, наблюдая за длинными витыми стружками, тянувшимися от машинки и исчезавшими в мусорной корзине. Когда последний карандаш был заточен до булавочной остроты, мы не положили его на стол рядом с прочими, а оставили у себя в руке. «Ну вот», — сказала я ей, — «мы готовы к работе». Она открыла рот и что-то сказала в ответ. Я ее не расслышала. Я не владею техникой стенографии. В процессе интервью я лишь делала пометки в блокноте, рассчитывая на то, что буду записывать нашу беседу тотчас по ее завершении, и эти ключевые слова помогут мне восстановить по памяти все сказанное. С первых же минут дело пошло на лад. Периодически сверяясь с блокнотом, я быстро заполняла колонку в центре страницы словами мисс Винтер, при этом вспоминая ее облик, ее интонации, ее характерные жесты. Вскоре я вообще перестала заглядывать в блокнот и писала под прямую диктовку Виды Винтер, чей голос теперь явственно звучал у меня в голове. Я оставляла широкие поля, на левом из которых отмечала интонацию, выражение лица, жесты, все, что сопровождало и дополняло сказанное. Правое поле пока что было пустым. Оно предназначалось для комментариев, которые я буду делать позднее, перечитывая написанное. Увлекшись, я не следила за временем и лишь однажды, ненадолго, прервалась, чтобы приготовить себе чашку какао. Впрочем, эта пауза ничуть не выбила меня из колеи. Вернувшись к работе, я сразу ухватила нить и продолжила записи. «Привыкнув к своим ужасам и уродствам, невольно забываешь, как они могут подействовать на других людей». Такова была последняя фраза, помещенная мною в средней колонке, а в примечании слева я описала ее жест, как она накрывает ладонью здоровой руки свою сжатую в кулак искалеченную кисть. Я подвела двойную черту под написанным и потянулась, не вставая со стула. Моя призрачная сестра в оконном стекле также потянулась, а затем принялась затачивать карандаши, притупившиеся в процессе работы. Она как раз широко зевала в тот момент, когда нечто странное начало твориться с ее лицом. На лбу у нее вздулся огромный волдырь, потом такие же отметины одна за другой возникли на щеке, под глазом, на носу, на губах. Появление пятен сопровождалось глухими звуками, которые учащались, перерастая в барабанную дробь. В считанные секунды лицо утратило знакомые черты, словно подверглось посмертному разложению. Однако здесь потрудилась не смерть, это был просто дождь. Тот самый, давно назревавший ливень. Я открыла окно и подставила ладонь под капли, а потом провела мокрой рукой по лицу. Меня слегка знобило. Пора было в постель. Окно я оставила приоткрытым, чтобы лучше слышать звуки дождя, размеренно и мягко стучавшего по стеклу. Я слышала дождь, когда раздевалась и когда читала перед сном. Я продолжала слышать его и во сне. Он сопровождал мои сновидения, как звуки ненастроенного на волну радио, транслирующего эфирный шум, в котором едва можно различить глухое бормотание на чужих языках и обрывки незнакомых мелодий.